не сказала. Приходи, будет просто ужин. Я ответил: не могу, просто я простужен. Умоляла: приходи, приходи, приходи. Я, однако, не люблю когда ты в бегуди. Я никак не пойму, зачем тебе я нужен? Я простужен, и к тому же не гурман. Мне не нужен твой ужин. Я не сплю, и все равно ты меня не буди. Да чего же я не люблю, когда ты в бигуди. Я пришел, но не пойму, где же ты? А где шкаф? Я искал тебя в шкафу. Немножко устав, устав, вспоминай меня. Недолго, слишком строго, не суди. Не могу я видеть, когда ты в бигуди. Ты сказала: приходи. Будет просто ужин. Я ответил: не могу. Просто я простужен, простужен, простужен, простужен. Умоляла: приходи, приходи, приходи. Я, однако, не люблю, когда ты в бигуди. Приходи, умоляла: приходи, приходи, приходи. Thank you.